Шестое. Все вещи в доме Даринов стояли на своих местах, но Касси почувствовала перемену сразу, как приехала. Дверь ей открыл не Джессон, а служанка. «Они в библиотеке», — сказала ей девушка, одетая в униформу. Холодный мартовский ветер ворвался вместе с Касси в коридор, и служанка поспешно захлопнула дверь. «Проходите, пожалуйста». Девушка была подчеркнуто вежлива. «Я отнесу ваши вещи наверх». В ее голосе звучало почтение, которого раньше Касси не приходилось слышать. Или это была просто жалость? С того момента, как она ступила сегодня на борт самолета и обнаружила, что у нее билет в первый класс, она чувствовала себя особой, которой уделяют огромное внимание и обращаются с почтением. Она не привыкла к особому комфорту и ощущала себя несколько неловко, сидя на гладком кожаном сиденье шикарной машины, которую компания «Магнус» прислала за ней в аэропорт. Машина была оборудована мини-баром, телефоном и телевизором, настроенным на канал «Магнус». Шли новости для полуношников, но все еще сообщались подробности о смерти Миранды Дарин. «Ужасным зрелищем», — назвал диктор страшную картину остатков обгоревшей машины. Когда же он сообщил, Миранда Дарин, по всей видимости, сгорела заживо, Касси немедленно выключила телевизор. Всю оставшуюся часть поездки она провела, сидя тихонько, на огромном заднем сиденье, сложив руки на коленях. Она не чувствовала ничего, ни скорби, ни ярости. Она лишь смутно соображала, что сама находится в состоянии глубокого шока. Ей все казалось, что это сон, что этого не может быть. Миранда мертва. Невозможно было это осознать, но еще сложнее было осознать то, что Миранды больше нет. Все это будет чем-то вроде публичного зрелища, услышала Касси низкий голос Джессона, направляясь по коридору в библиотеку. «Перестань. Ты несправедлив ко мне, Джессон», спокойно убеждал его Магнус. «Но я ее муж и имею право. Я не хочу, чтобы на похороны моей жены сбежались миллионы любопытных зрителей. Я хочу, чтобы все прошло тихо и скромно. Неужели ты не понимаешь меня, Магнус?» «Касси?» Магнус направился ей навстречу, как только она вошла в комнату. Малиновая библиотека обогревалась камином и была сейчас наполнена так полюбившимся Касси запахом горящего дерева. На низком маленьком столике стояла ваза со свежесрезанными ветками вербы. В этой композиции настолько явно чувствовалась рука Миранды, что слезы градом полились из глаз Касси, прежде чем она сообразила, что плачет. «Касси». Джессон подошел и неожиданно обнял ее. «Касси, дорогая». Он подвел ее к диванчику и сел рядом с ней. «Сейчас. Только я успокоюсь», — пробормотала Касси, усаживаясь и закрывая лицо руками. Она достала из сумочки носовой платок. «Извините меня». «Отрадно, что хоть кто-то здесь выказывает свои истинные чувства», — сухо произнес Магнус. «Как понимать ваши слова?» Джессон поднялся и грозно взглянул прямо в лицо высокому, седовласому человеку, стоявшему подле камина. «Повторяю вам, вы совершенно не думаете о том, чего хотела бы сама Миранда». Магнус повернулся к Касси и объяснил. «Мы обсуждаем предстоящие похороны вашей сестры и никак не можем прийти к согласию. Может, вы нам поможете? Умение контролировать себя держать в руках присущее Магнусу вдруг живо напомнили Касси Миранду, и она поняла, что было очень много общего у него и у Миранды. В обоих чувствовалась какая-то искра Божия. Оба они были очень уверены в себе. В них была безупречность, качество, которое, наверное, делает человека звездой, и все восхищались ими. Сейчас Касси, только теперь осознавшая всю величину постигшего ее горя, была признательна ему за то мужество, пример которого он ей подал. «Конечно», — пролепетала она, — «все, что в моих силах. У вашей сестры миллионы поклонников, и ее смерть — трагедия не только для ее семьи, но и для них тоже. Я понимаю, Джессон, что для тебя эти слова — пустой звук. Ты ведь всегда хотел, чтобы твоя жена занималась каким-нибудь другим делом. Оказывается, ты не забыл о том, что у меня могут быть мои собственные желания?» — холодно ответил Джессон. «Впрочем, продолжай, Магнус. Я хочу, чтобы Касси поняла, в чем суть дела, и помогла нам принять решение. Компания «Магнус» считает, что многочисленные поклонники Миранды захотят присутствовать на ее похоронах и предлагает организовать траурную процессию. Это глупо!» — перебил его Джессон. «Они забудут ее меньше, чем через 2 недели. Ты только выставишь на публичное обозрение то, что должно быть личным делом близких. Я говорю «нет». А я говорю, что ты даже не хочешь меня выслушать». «Секундочку», — вмешалась Касси. «Вы что, хотите показать похороны Миранды по телевизору?» «Разумеется, не всю церемонию, моя дорогая. Только небольшую часть ее и только процессию до и после. Быть может, мы подготовим очень краткую телевизионную версию, сопроводив ее сдержанным комментарием. Кроме того, мы хотим сделать передачу, посвященную Миранде. Возьмем отрывки из «Неприятных новостей», другие сюжеты с ней, отснимем интервью с теми, кто с ней работал, кто ее хорошо знал. Неужели вы недостаточно поэксплуатировали ее при жизни?» — возмутился Джессон. «Прошу тебя!» Терпению Магнуса, видимо, пришел конец. «Я лишь стараюсь сделать то, чего хотела бы сама Миранда. Она работала ради публики и любила свою работу. Она обожала быть перед камерой. Она жила ради радости, света, ради своих зрителей. Ты когда-нибудь видел, с каким выражением лица она распечатывала письма своих поклонников? Ты видел ее за минуту-другую до съемки? Именно тогда, Джессон, она бывала по-настоящему оживлена и счастлива. Ты этого никак не можешь или не хочешь понять. Та передача, которую я хочу сделать, воспевающая одну из известнейших американских телезвезд, была бы мечтой самой Миранды. Она обожала, когда ею любуется. Я хочу дать ее поклонникам эту последнюю возможность». «Что думаете вы, Касси?» Джессон вздохнул и, запустив пальцы в черные волосы, откинулся на спинку дивана. «Мне трудно судить», — робко сказала Касси, — «но мне кажется, мистер Магнус прав. Я тоже думаю, ей хотелось бы чего-нибудь подобного, но нельзя ли найти какой-то компромисс? Пусть сначала будет тихая церемония для узкого круга, а потом что-нибудь более публичное». Магнус ухватился за ее предложение. «Гениальная идея, Касси! Я тоже хотел устроить прием после похорон у себя дома. Туда мы пригласим поклонников и прессу. Отлично! Ну, что ты на это скажешь, Джессон?» «То же, что и раньше. Я, по всей видимости, знал другую Миранду. Не такую, какую знали вы». Он медленно поднялся с дивана и добавил: Так что пойду лучше спать, а вы тут сами обсуждайте все детали. Был холодный день с сильным пронизывающим ветром и беспрестанно накрапывающим ледяным дождем. Казалось, ветер дует абсолютно со всех сторон. Он гнул ветки голых деревьев на Мэдисон-авеню, срывал навесы, портил сделанные в дорогих парикмахерских прически, одетых в траур дам, направлявшихся к церкви. Череда людей, желавших попасть на церемонию похорон Миранды Дарин, заворачивала аж за угол. Не успел Джессон помочь Касси и Хивер вылезти из машины, как к ним тут же подлетели репортеры с камерами. «Мистер Дарин!» — закричал один из них. «Джессон Дарин! Вот он! Скорей, скорей! Скажите нам, сэр, что вы сейчас чувствуете?» «Дайте мне пройти!» Грубо оттолкнув репортера, Джессон пробирался сквозь толпу, расчищая дорогу Касси и Хивер. Когда тяжелая дубовая дверь церкви наконец закрылась за ними, Касси услышала, как он пробурчал: «Чертовы подлецы!» «Но как они узнали?» — возмутилась Касси. «Мы же договорились скрыть от них время похорон». Джессон почти злобно взглянул на нее. «От прессы ничего невозможно скрыть, Касси. Жаль, что вы поняли это только сейчас». Его тон был безжалостным. Слезы выступили на глаза Касси, и она зажмурила их, чтобы не заплакать. Почему он так жесток с ней? Или он обращается так с ней умышленно? С того самого момента, как Касси дала свое согласие на съемку передачи о Миранде, его отношение к ней резко изменилось. И с каждым днем он становился все более и более угрюмым. Не замечал ни ее, ни того, что происходило в доме. Если он не сидел, запершись в своем кабинете на втором этаже, рядом со спальней, то пропадал в своем офисе в Международном торговом центре. Джессон предоставил подготовкой похорон заниматься Магнусу, а всем домашним хозяйством Касси. Он ни с кем не разговаривал. Единственный человек, который его волновал, это была маленькая Хивер. «Она совсем не хотела покидать нас, малышка», — услышала прошлой ночью Касси тихий ласковый голос Джессона, доносившийся из спальни девочки. Даже если Джессон где-то целый день пропадал, все равно он всегда вечером укладывал ее в постель, а утром приходил разбудить. «Это ведь я виновата?» — спросила Хивер. «Ну что ты, Хив? Как ты такое могла подумать?» «Мне так кажется, папочка», — грустно сказала Хивер. «Утром, перед тем, как мама ушла, она была очень сердита на то, что у меня такой беспорядок в комнате. Она сказала: ты мне надоела своей неопрятностью. Я ей надоела. Ты понимаешь? Поэтому она и ушла от нас». «Послушай меня, Хивер. Послушай хорошенько», — говорил ей Джессон. «Твоя мама очень-очень тебя любила. И в том, что случилось, ты не виновата, поверь мне. Она тебя любила, и я тебя очень люблю. И пойми, дорогая, что этого никто и ничто не может изменить». Касси же Джессон вообще не замечал. Он отдавал приказания прислуге, старался сделать так, чтобы Хивер не оставалась одна и не скучала, отвечал на бесконечные письма, принимал телеграммы и цветы, присылаемые поклонниками Миранды со всего мира, но при этом никакое участие не хотел принимать в подготовке похорон и поминок, которые устраивал Магнус. «Извините, что потревожил вас, Касси?» Услышала Касси голос Магнуса в трубке на следующее утро после своего приезда. «Но Джессон не желает отвечать на мои звонки, однако кто-то из членов семьи все-таки должен мне помочь. Например, не скажете ли вы мне, какие песни или просто какую музыку предпочитала Миранда?» Еще через 15 минут он позвонил снова. Это опять я. «Как нам быть с цветами? Миранда любила розы, но в это время года мы не сможем достать свежих роз. А я знаю, она терпеть не могла перемерзшие и увядшие. Мне кажется, она любила только те цветы, которые пахнут», — вспомнила Касси. «Может, подойдут гиацинты? Я помню, на том вечере на Пасху была масса гиацинтов». «Великолепно! В моей памяти Миранда всегда будет ассоциироваться с ароматом цветов и благоуханием ее духов. Каждый раз теперь, когда я вновь буду ощущать аромат гиацинтов или ее любимых духов, боюсь, я не смогу удержаться от...» Впервые Касси почувствовала, что Магнус страдает. Касси понимала, что ей никогда не суждено узнать, любил ли он Миранду, и все же, несмотря на его сдержанный тон, на спокойную манеру речи, в его голосе ощущалось неподдельное страдание. В конце концов, Касси пришла к выводу, что добрая половина его звонков и вопросов была абсолютно не нужна. Просто Магнусу хотелось поговорить с кем-нибудь о Миранде. Это, наверное, помогало ему заглушить боль. Миранда. Миранда. Усаживаясь на первую скамейку в церкви рядом с Джессоном и Хивер, Касси вдруг с тоской поняла, как мало она думала о сестре последние несколько дней, как мало скорбела о ней, как редко пыталась осознать тот факт, что никогда уже больше не услышит смеха Миранды. Миранды больше нет. А ведь она была последней из их семьи, последней ниточкой, связывающей Касси с прошлым, с детством. Теперь эта ниточка оборвалась. Когда священник начал свою речь, Касси почувствовала, что с трудом улавливает смысл его красивых, но абсолютно пустых слов. Он говорил о той Миранде, которая существовала на экране телевизора. Ослепительная светловолосая богиня, оригинально мыслящая ведущая программы, человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Это был тот имидж, который Миранда стремилась обрести всю свою жизнь. Но Касси-то отлично знала, насколько далек этот образ от оригинала. Он создавался только для того, чтобы быть запечатленным на пленке. На самом деле Миранда была безумно честолюбива, подчас жестоко, эгоистично, упряма. У нее никогда не было друзей. Она держала на расстоянии даже собственных родителей. Ее брак, как позже поняла Касси, тоже был показухой. Она совершенно равнодушно относилась к воспитанию дочери, но главное, она обожала использовать окружающих в своих интересах, приносила человеческие жертвы на алтарь собственного успеха. Касси всю жизнь идеализировала Миранду и всегда в глубине души ей завидовала. Но, проведя большую часть жизни в тени Миранды, восхищаясь ею, Касси никогда не задумывалась над тем, что на самом деле сестра очень много для нее значит. А ведь, говоря по правде, подумала Касси сквозь слезы, она, несмотря на все, любила Миранду. Несмотря на все ее недостатки, Она любила ее так сильно, как только способна младшая сестра. Любовью, о которой не говорят вслух, но которая происходит из подсознания и коренится в далеком прошлом, в детстве. Теперь это чувство, смешанное с глубокой виной, залило горечью душу Касси. И, слушая заключительный псалом панихиды, она поняла, что уже никогда не сможет избавиться от этого тяжкого чувства. Никогда. До самой смерти.